Письмо Клэм. Дорогой Люк, не знаю, веришь ли ты в провидение, сама я никогда не задумывалась над этим, но, проснувшись несколько минут назад, поняла, что должна написать это письмо. Ты сейчас в мастерской, работаешь над кроваткой для ребенка, думая, что я сплю. Да, я знаю о кроватке, хотя ты и хотел сделать мне сюрприз. Прости за это. Но я любопытная, это не исправить. Сегодня один из дней, которые мы называем плохими. Но мое «сейчас» — это твое прошлое. И думая об этом, мне становится грустно. Потому что если ты читаешь это письмо, значит, меня больше нет, и мое предчувствие меня не подвело. Знаешь, это будто писать тебе в будущее, которого у меня никогда не будет. Это жутко. Не думай, что я хотела оставить тебя. Нет. Это письмо как мое напутствие. И я надеюсь, что ты прислушаешься к моим словам. Первое, о чем тебя попрошу, не закрывайся больше от мира. Не ради себя. И даже не ради меня. Ради нее. Ах да, это девочка. Знаю, мы не хотели узнавать пол раньше времени, но ты ведь помнишь о моем любопытстве? Я спросила у доктора Свен. Прости и за это. Мне больно от мысли, что меня не будет рядом, когда она будет расти. Больно, что меня не будет с вами. Но я спокойна, зная, что у нее есть ты. Я верю тебе, Люк, и знаю, что ты не подведешь. Ты будешь лучшим отцом для Лили. Ты ведь назовешь ее так? Однажды в вашей жизни появится женщина. Позволь ей стать частью вашей семьи. Ты не будешь грустить вечно, Люк, а Лили нужна будет мать. Рассказывай ей обо мне. Говори, как сильно я ее любила. Я ни о чем не жалею. Знаешь, и даже будь у меня возможность, ничего бы менять не стало. Мне грустно, что меня не будет рядом, когда у нее выпадет первый зуб, когда первое катание на велосипеде завершится неудачей, а меня не будет, чтобы утешить ее. Что в день ее первого бала, первого свидания и свадьбы я не смогу быть там. Потому говори ей обо мне, Люк, и будь с ней за нас двоих. Любящая всем сердцем Клэм, не Клементина, Хантер. Постскриптум. Надеюсь, что мое предчувствие подведет меня, и ты никогда не увидишь это письмо. Да. Я надеюсь. Ты запомни меня такую. Лето, море, цветы, ракушки. Я держала весь мир в ладонях и любила твои веснушки. Ты запомни меня такую. Осень, дым и гремит гроза. Обнимала весь мир рукою и любила твои глаза. Ты запомни меня такою, ночь, зима и стихов страницы. Наполняла весь мир собою и любила твои ресницы. Ты запомни меня живою, а не ту, что взяла могила. Свою тайну тебе открою, больше жизни тебя любила. Мадина Сибиханова.